Слыша звук твоих вещих шагов, все же встретить тебя к сожалению, я еще до сих пор не готов, не готов. Во мне много грехов и шагов, все же встретить тебя, к сожалению, я еще до сих пор не готов, не готов. И любви я еще не имею, пламенеющей чистой любви, той любви, что зовется твоею, что ты дал мне ценою крови. Тебя жду с нетерпением, слыша звук твоих вещих шагов, все же встретить тебя, к сожалению, я еще до сих пор не готов, не готов. Приготовь меня к встрече с тобой, жизненный путь, я мог с радостью чисто живою к тебе духом спасенным прильнуть. Я давно тебя жду с нетерпением, слыша звук твоих вещих шагов, и великая радость спасенья озаряет меня вновь и вновь. Приготовь меня к встрече с тобой.